Глава первая. Хотя ничего не предвещало ненастье, летний дождь начался внезапно. И вот уже который час беспощадно тарабанил по окнам и крышам домов. В воздухе витал непередаваемый аромат свежести. Темное небо в очередной раз вспороло кривая уродливая молния. И вновь послышался глухой раскат грома. Порыв ветра распахнул ставни, взметнув вверх легкие прозрачные шторы. И на дорогой паркет брызнуло несколько капель дождя. Темноволосый мужчина не спеша поднялся с кресла и, закрыв окно, задумчиво замер. Ветер разыгрался не на шутку и теперь беспощадно трепал зеленые кроны деревьев. Огромные лужи расплывались на асфальте, превращаясь в озера. Дождь безжалостно лупил по ним, а на поверхности то и дело появлялись большие пузыри. Очередная молния, и вновь раздался раскат грома, который эхом разлетелся по округе. Руслан Градов, альфа серых волков, сложив руки на груди, наблюдал за стихией и обдумывал сложившуюся ситуацию. Он стал во главе стаи лет 200 назад, после смерти отца, и за 2 столетия серым волкам еще ни разу не удавалось победить в играх. Но в этот раз удача действительно улыбнулась им, и шанс одержать победу был велик, если бы не выбранный участник. По традициям любой волк, отметивший совершеннолетие, мог оставить заявку на участие в игре. Обычно желающих было очень много, ведь победитель получал в жены ту, которая могла стать матерью его ребенка. На общем сборе стаи все участники соревновались между собой в ловкости и смелости, в быстроте, смекалке, выносливости, доказывая, что именно они достойны стать участниками. Таким образом отбиралось 7 игроков. И именно среди них проводился жребий на большом отборе. В этот раз, как и всегда, выдвинули свои кандидатуры самые брутальные волки стаи. Но удивил всех Глеб Самойлов. Этот оборотень занимал должность начальника отдела информационных технологий в одной из компаний Руслана. Был красив, ловок, умен. Но его зверь явно проигрывал на фоне остальных волков. Особым авторитетом в стае он не пользовался и никогда не говорил о том, что желает принять участие в играх. Поэтому заявка Глеба стала для него полной неожиданностью, но отказать ему, как альфа, он не имел права. И, недолго думая, согласился, надеясь, что тот вылетит из отборочного тура еще на первых этапах. Но в личных соревнованиях, где не хватало его физических сил, Глеб использовал ловкость и смекалку и вошел в 7 лучших. И что окончательно добило Руслана, на жеребьевке большого отбора защитники выбрали именно его. Сами по себе игры были очень опасны. Каждый хотел получить желанный выигрыш, и многие участники погибали. Поэтому Руслан был искренне озадачен и сомневался, что Глебу удастся обойти более ловких и сильных соперников. Но информация о том, что главный приз проживает на его территории, удивило и одновременно порадовало мужчину. Во-первых, у его участника теперь было преимущество перед другими игроками, ведь, как говорится, дома и стены помогают. Во-вторых, у защитника и объекта не возникнет языкового барьера. Ну и в-третьих, Руслан очень надеялся, что, применив свои связи, сможет ненавязчиво помочь своему игроку одержать столь желанную победу. Раздался еще один раскат грома, и дождь усилился. Одновременно с этим послышался стук в дверь. Обернувшись, мужчина задумчиво произнес: «Войдите». Дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошла молодая девушка с красивыми, шоколадно-карими глазами. Она была похожа на мокрого цыпленка. С темных волос каплями стекала вода, а белоснежная блузка так намокла, что не скрывало прозрачного кружевного бюстгальтера. Коротенькая кокетливая юбка подчеркивала стройность ног, а высокие каблуки придавали ей роста. Руслан окинул ее жадным взглядом, и в голове мужчины промелькнула мысль о том, что может этот вечер им провести вместе. «Добрый вечер, мой альфа!» Она остановилась на пороге и почтительно склонила голову. «Клара?» В голосе Руслана послышалось удивление. «Что ты тут делаешь?» Ведь я не звал тебя. Я бы хотела тебя попросить. Девушка робко замолчала. А потом, вскинув взгляд, быстро зашептала, будто опасаясь, что ее остановят раньше, чем она успеет сказать необходимое. «Руслан, умоляю, пощади Глеба. Ему не выжить на играх. Молю, отмени заявку на участие». «Ты сошла с ума?» – нервно вскрикнул мужчина, смотря на ту, которая холодными ночами периодически согревала его постель. «Ты же знаешь, правила игры неизменны. И обратной дороги нет. Твоему брату надо было думать раньше, прежде чем сунуться в большие игры». «Руслан, прошу», – прошептала девушка и стала расстегивать пуговицы на своей блузке. «Ты же знаешь, я умею быть благодарной. Спаси Глеба». И волчица, призывно виляя бедрами, скидывая на пол блузку, подошла к любовнику, от которого сейчас зависела жизнь близкого ей человека. Клара всегда заботилась о младшем брате и искренне верила, что ему повезет, и он встретит свою истинную половину. Их родители были именно такой парой. Поэтому, когда шальная пуля конкурентов по бизнесу лишила жизни их отца, мать умерла спустя неделю от тоски по своему волку. Девушка очень любила брата. И когда сегодня узнала о том, что Глебушка будет участвовать в играх, немедленно бросилась к тому, кто единственный, по ее мнению, мог изменить ход событий. Большие игры всегда были опасны. Соперники ради победы шли на все. И очень часто ради желанного приза использовали не совсем честные приемы. Клара безумно боялась, что может потерять брата, и сейчас была готова на многое, лишь бы Руслан помог ей. «Помоги Глебу, умоляю!» – прошептала она и прижалась к мужчине. «Я же знаю, ты можешь это!» Девушка губами прикоснулась к его губам, поцеловала подбородок, аккуратно провела языком по шее, пробуждая в волке возбуждение. Она ловко расстегнула на нем рубашку и теперь потянулась к пряжке ремня. «Остановись!» Сквозь зубы, с трудом сдерживаясь, процедил Руслан. Но девушка, не обращая внимания на его слова, потянулась к молнии на брюках. Мгновение, и она опустилась на колени перед мужчиной, освобождая из плена белья его член. Ласково проведя по нему языком, она обхватила его губами и стала медленно посасывать. Из-под ресниц, наблюдая за любовником, Клара полностью вобрала плоть в рот, а потом, выпустив, пробежалась языком по всей длине ствола, от головки до мошонки, и, вновь обхватив губами, стала ласкать. «М-м-м!» – с губ Руслана слетел стон. Мужчина, полуприкрыв глаза, смотрел затуманенным взглядом на прекрасную женщину у своих ног. В тишине кабинета раздавались лишь тяжелое дыхание мужчины и причмокивание Клары, которая будто играла с членом, то глубже вбирая его, то облизывая головку, то проводя языком по всей длине. Молодая женщина явно наслаждалась происходящим. «Детка, ты невероятная!» – простонал он, поглубже вставляя член в глотку. И Клара очень старалась угодить. «Глубже!» – в какой-то момент потребовал властный волк. И, положив ей ладонь на затылок, стал задавать темп ее движениям. «Да. Так, глубже, да». Когда возбуждение дошло до высшей точки, мужчина резко двинулся и, вставив член почти до конца в ее горло, с громким стоном излился. «Кайф», — подумал Руслан, приходя в себя. Он посмотрел на Клару, которая продолжала не спеша облизывать его уже полуопавший член и свои губы. Не сводя с нее взгляда, мужчина натянул белье и застегнул брюки, чувствуя, что расслабился после тяжелого дня. Обойдя девушку, он подошел к бару и плеснул в прозрачный стакан коньяка. «Выпьешь?» – не оборачиваясь, спросил он. И, не дождавшись ответа, одним глотком опустошил бокал, а потом вновь наполнил его. Клара подошла к нему и, положив голову на плечо, игриво провела ноготками по его шее. «Какие планы на вечер?» – спросил Руслан. Он чувствовал, что желание продолжает бурлить в нем, ища выход. «Останешься?» «Ты поможешь Глебу?» – тихо спросила Клара в ответ. Волк посмотрел на нее внимательным взглядом и, вдохнув, обойдя девушку, сел в свое кресло. «Руслан!» Клара едва не плакала. «Он дурак и не понимает, чем ему это может грозить. Помоги! Отмени заявку на игры!» «Нет, это ты не понимаешь!» Мужчина сделал глоток коньяка. Он смотрел на растрепанную, растерянную молодую женщину и в душе искренне сочувствовал. Но помочь он ей был не в силах. «Нечего уже изменить. Отказ от игр принимается лишь до начала жеребьевки. А сейчас отступать некуда. Серые станут изгоями, если выйдут из игры. Это приравнивается к трусости, к позору. Прости, но ради твоего брата я не намерен ставить всех членов стаи под удар». Клара прикрыла глаза, и по ее щеке скатилась слеза. Отчаяние затопило душу девушки. Она была уверена в том, что Руслан ей не откажет, ведь их связывали продолжительные близкие отношения. Волчица искренне считала, что волк испытывает к ней слабость, а значит, обязательно выполнит ее просьбу. А сейчас нет ничего больнее разочарования. Смахнув слезы, она подняла блузку и, накинув ее, стала трясущимися пальцами застегивать пуговицы. Видя ее состояние, волк подумал о том, что их отношения подошли к своему логическому финалу, и недавний фееричный минет стал яркой заключительной точкой. С одной стороны, терять красивую, покладистую любовницу было жаль. С другой, давать ей ложную надежду мужчина не хотел. Руслан, как и все оборотни, надеялся встретить истинную пару. А если нет, то уже давным-давно решил, что если за следующую сотню лет он не встретит ту, с которой обретет безграничное счастье, то примет участие в играх. Так в свое время поступил его отец, устав ждать свою идеальную женщину. Руслан плохо помнил мать. Она умерла, едва ему исполнилось 2 года. Тяжелые роды дали осложнение, и генная мутация приобрела иную форму, подкосив такое хрупкое человеческое здоровье. Так как истинной половиной она не была, разделить с ней свою жизнь и поделиться силами отец не мог. Ее жизнь быстро угасла. Альфа-стаи так и не встретил истинную пару. Но у него уже был маленький сын, наследник. И это было самым главным. И сейчас Руслан как никогда понимал отца. Ведь лучше связать свою жизнь с человеческой женщиной, чем прожить в полном одиночестве. «Клара!» Окликнул он девушку. И когда их взгляды встретились, мужчина объяснил. «От меня сейчас действительно мало что зависит. Но я постараюсь помочь Глебу выжить. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне, и моих связей хватит, чтобы обеспечить ему относительную безопасность». «Спасибо», – прошептала волчица и сделала шаг в сторону мужчины. Но что-то в его взгляде заставило ее остановиться. «Знаешь, я думаю, тебе пора начать новую жизнь», – довольно холодно и почти безэмоционально произнес Руслан. И от его тона девушка поежилась. «С момента смерти ваших родителей прошло достаточно времени, чтобы вы с братом стали самостоятельными. Я больше не вижу смысла вашего нахождения в поселке. И будет правильным, если вы отправитесь на юг. Наша компания там недавно открыла филиал. Я хочу, чтобы твой брат возглавил отдел безопасности, а ты заняла должность ведущего пиар-менеджера». Клара смотрела на того, с кем мечтала разделить жизнь, и понимала, что это конец их отношения. Стая серых волков была многочисленна. Альфа, Руслан Градов и его приближенные проживали на территории элитного поселка. Здесь же находились пары с детенышами и те, кто нуждался в помощи. Все остальные обитали по всей территории, принадлежащей серым. Работали в филиалах огромной корпорации, занимая руководящие должности, и старались принести пользу стае. Волки держали множество рудников по добыче драгоценных металлов. Руслан Градов был владельцем почти всех крупных предприятий в стране. Но люди даже и не догадывались, кто он на самом деле. Ведь свою тайну оборотни тщательно охраняли. И вот сейчас, услышав о своем отъезде, Клара поняла, что любовник высылает ее не только из поселка, но и из своей жизни. И от этого ей было безумно горько. «Когда я должна уехать?» Стараясь сдерживать рыдания, спросила она. «Как можно скорее?» – послышался ответ. «Я дам указание Кириллу. Он подготовит для тебя квартиру, купит билеты на самолет. Ну и предупредить директора филиала, чтобы тебя встретили и ввели в суть дела. Как только игры закончатся, Глеб присоединится к тебе. Надеюсь, ему удастся выжить, да и возможность его победы я не исключаю. Все-таки приз проживает на нашей территории». Девушка почтительно склонила голову, а потом практически выбежала из кабинета, захлебываясь рыданиями. Ей было горько и очень обидно, но ослушаться Альфу она не могла, и ей ничего не оставалось, как принять свою судьбу. Руслан проводил Клару взглядом и, закинув руки за голову, потянулся. Ему было жаль ее, но он ничего не обещал этой самке, а то, что сейчас она испытывала разочарование, считал исключительно ее виной. Ведь она сама придумала то, что между ними существуют какие-то серьезные отношения. А сейчас все ее мечты окончательно разбились. Хорошая самочка. Жаль ее терять. Но в будущем с ней могут возникнуть проблемы. Поэтому ее отъезд необходим. Возможно, на новом месте она переключит свое внимание на кого-то другого и даже обретет свое счастье. Размышлял Руслан, чувствуя, как в нем поднимается раздражение от неполностью удовлетворенного желания. Немного подумав, он достал телефон и набрал номер своего помощника Кирилла. Два гудка, и на звонок ответили. «Добрый вечер, Альфа!» – услышал Руслан голос друга детства. Они с Киром сдружились еще щенками. Потом была совместная учеба, университет, а когда пришло время, и он стал во главе стаи, никого не удивил тот факт, что Кирилл Остапов стал его правой рукой. «Что-то случилось?» «Ты где?» – уточнил Волк, услышав на заднем фоне веселый женский смех. «У меня дела в городе», – произнес Кирилл, уходя от ответа. «Так что случилось?» «Знаю твои дела», – усмехнулся Руслан, уже догадываясь, где свой вечер проводит его помощник. «В дорогом элитном борделе, или, как его называли, мужском клубе». Волки были очень любвеобильны, но связь с волчицей обязывала к серьезным отношениям. Поэтому Руслан, как и Кир, предпочитали сбрасывать сексуальное напряжение с человеческими девушками из клуба, которые за определенную плату с легкостью выполняли все их фантазии. «Я высылаю Клару в Южный округ. Займись завтра этим. Приобрети для нее билет, организуй квартиру, ну и все остальное. Не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась». На секунду в трубке повисло молчание, а потом раздалось тихое. «Возможно, так даже будет лучше. Она слишком долго была рядом с тобой, чтобы поверить в свои мечты. Рано или поздно с ней могли возникнуть проблемы». «Я тоже так считаю», – промолвил Руслан и вновь услышал веселый девичий хохот и понял, что ему безумно хочется сбросить напряжение, особенно не тратя время на ухаживание и не заботясь об удовлетворении партнерши. «Кир, пришли мне кого-нибудь. На свой вкус. Хочу расслабиться». «Я понял, жди», – коротко ответил помощник и сбросил звонок. Руслан в ожидании девушки снял рубашку, небрежно бросив ее на соседнее кресло, и вновь наполнил бокал. Он безумно устал. Может вырваться в отпуск, прихватить пару цыпочек и покуролесить, как в прошлом. «Черт, в ближайший месяц никак. Встреча с нашими деловыми партнерами из Америки, да и игры вот-вот начнутся, как только Глеб достигнет города, в котором живет уникальная самочка. Екатерина». Перед глазами промелькнули кадры со слайдов из дома Мигеля. Красивая девушка с шоколадными глазами завораживала. И в ней было что-то такое, что заставляло Волка мысленно вновь и вновь возвращаться к ней. Руслан успел опустошить бутылку на треть, когда в дверь постучали. «Войдите», – произнес он, и на его лице появилась ухмылка, когда он увидел голубоглазую блондинку в короткой юбке и футболке, под которой явно не было белья. «Кирилл позвонил и предупредил, что вы ждете гостью», – отчитался широкоплечий охранник, который буквально поедал взглядом полуобнаженную девушку, которую привел. «Подожди за дверью», – рявкнул Альфа, и его подчиненный бегло покинул кабинет, плотно закрыв дверь за собой. «Иди, крошка, ко мне», – прошептал Руслан, когда они с незнакомкой остались наедине. Она подняла руки и вытащила заколку из волос. Золотистые локоны тут же окутали ее, делая еще более притягательной и манящей. Девушка, бросив украшение в кресло, медленно подошла к нему, остановившись между его расставленных ног. Мужчина ловко приподнял край футболки и потянул ее вверх. Он усмехнулся, когда понял, что был прав, и белья эта красотка не носила. Сжав ладонями упругую грудь, Руслан погладил соски, слегка сжимая их пальцами, пробуждая в незнакомке желание. Девушка, сдерживая стон, прикусила губу, невольно отзываясь на его ласки. Проведя руками по плоскому животу, волк расстегнул молнию на ее юбке. И когда она упала на пол, выдержка мужчины лопнула. Руслан резко встал и одним движением опрокинул девушку животом на свой рабочий стол. Довольно грубо раздвинув ей ноги, он расстегнул штаны и, слегка приспустив их, одним толчком вошел в нее до упора. Все, что его заботило сейчас, это свое удовлетворение. Он двигался быстро, резко, будто вбиваясь в податливое тело незнакомки. В кабинете витал аромат секса и бешеного желания. Разрядка наступила неожиданно быстро. Излившись в девушку, Руслан вытащил член и, стряхнув последние капли на круглую попку девушки, натянул брюки. Несмотря на незнакомку, волк достал из верхнего ящика стола портмоне и, вытащив несколько купюр, бросил их на стол со словами: «Чтобы через минуту тебя тут не было». А после молча покинул свой кабинет. Он получил желаемое удовлетворение, но легче почему-то не стало. Дав охране инструкцию проводить девушку и проследить, чтобы она села в такси, он направился в свою спальню. Бросив бумажник на кровать, Руслан направился в душ. Встав под прохладные струи воды, он смывал с себя чужой аромат и думал о том, что теперь место его любовницы вакантно, и, наверное, ему стоит обратить внимание на кого-то из волчиц, чтобы выбрать ту, которая будет согревать его постель. Но тут же пришла мысль о том, что пока можно не торопиться и сбрасывать свое напряжение с девушками, которых интересуют только деньги. Они податливы, опытны и, что самое главное, не позволяют себе мечтать, а значит, не создают проблем. Настроение резко взлетело вверх, и Руслан вышел из душа, насвистывая какую-то незатейливую мелодию. Натянув домашние штаны, он завалился на кровать и открыл свой ноутбук. Первым делом полез в электронную почту, и в глаза сразу бросилось письмо от Мигеля. Глубоко вздохнув, мужчина нажал «Открыть» и уже через секунду читал короткое послание. «Твой участник достиг точки отправления. Сегодня в полночь начинается большая игра. Пусть победит сильнейший». Руслан вскочил и стал искать свой телефон. Вспомнив, что оставил его в кабинете, метнулся туда. Обнаружив аппарат на столе, мужчина быстро набрал номер. Едва собеседник взял трубку, заорал: «Глеб, ты охренел? Почему о том, что ты прибыл на место, я узнаю от Мигеля? Ты в своем уме?» «Руслан, так получилось. Возникли проблемы в аэропорту. И меня промурыжили там несколько часов. А потом я звонил тебе, но ты не отвечал», — сбивчиво объяснил мужчина. И с каждым его словом лицо Руслана становилось все суровее. Он предполагал, что им попытаются помешать победить, и хотел заранее подготовиться. Но засранец Мигель очень надежно прятал девушку, и адрес ее местонахождения участники узнавали, будучи на месте. «Тебе уже прислали инструкцию? Где находится девушка?» «Нет», — отчитался Глеб. «Черт», — вздохнул Руслан. «Значит, план действий такой. В ближайшее время гостиница подгонит автомобиль. Ключи возьмешь у администратора. Как только станет известно, где находится девушка, лети к ней, охмуряй любым способом, и выбирайтесь из города. Вам помогут добраться до границы. Купи другой телефон и смени сим-карту, хотя, думаю, все это ты знаешь сам. И удачи тебе». «Спасибо, я обязательно позвоню», — промолвил Глеб и разорвал связь. Руслан незамедлительно набрал номер своего человека, отвечающего за регион, где проживала девушка, и едва ответили на звонок, отдал приказ: «В центральной гостинице подгоните спортивную машину. Положите запасные вещи, какой-нибудь провиант, пару канистр с бензином. Ключи оставьте у администратора. По возможности, помогите мальчишке выбраться из области». «Все сделаем», — пообещал невидимый собеседник, и Руслан сбросил звонок. Усевшись в кресло, он налил себе выпить и, посмотрев на большие часы, прошептал сам себе. «Еще немного, и начнется заварушка. Удачи тебе, Глеб Самойлов».